На кончину Александра написал он стихи. В конце была рифма «Екатерина» и «Константина». По вступлении на престол государя Николая Павловича, когда он не успел еще напечатать своих стихов, Писарев сказал ему: «Как же вы сделаете с окончанием ваших стихов?» «Ничего, мой милый», — отвечал автор, — «переменю только рифму, поставлю Рая и Николая». Однако ж, конец он совсем переделал. На похоронах Уварова покойный государь следовал за гробом. Аракчеев сказал громко, кажется, Орлову: «Один царь здесь его провожает, какого-то другой там его встретит». Уваров — один из цареубийц 11 марта. Государь долго не производил Болдырева в генералы за картежную игру. Однажды в какой-то праздник во дворце, проходя мимо него в церковь, он сказал: «Болдырев, поздравляю тебя». Болдырев обрадовался. Все бывшие тут думали, как и он, и поздравляли его. Государь, вышед из церкви, проходя опять мимо Болдырева, сказал ему: «Поздравляю тебя. Ты, говорят, вчерась выиграл». Болдырев был в отчаянии. Император Александр следовал примеру бабки и надеялся сблизить русских с поляками свадьбами. Он убедил княгиню Радзивилл выйти замуж за генерала Александра Ивановича Чернышова. Чернышов был убежден, что он герой, что все наши победы — его победы в Петербурге. Она сказала государю: «Ваше Величество, может ли женщина развестись с мужем, который ежедневно понемногу ее убивает?» «Конечно! Так вот, государь, Чернышов морит меня скукою». И преспокойно отправилась в Варшаву. Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев — самый близкий человек к государю. «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова», — заметил секретарь. «Он не только близок к государю, но и сидит перед ним». Генерал Раевский был насмешлив и желчен. Во время турецкой войны, обедая у главнокомандующего графа Каменского, он заметил, что кондитер вздумал выставить графский вензель на крыльях мельницы из сахара и сказал графу какую-то колкую шутку. В тот же день Раевский был выслан из главной квартиры. Он сказывал мне, что Каменский был трус и не мог хладнокровно слышать ядра. Однако под какой-то крепостью он видел Каменского, вдавшегося в опасность. Один из наших генералов, не пользующийся блистательную славою, в 1812 году взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выманил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он, дабы их предупредить, бросился было его обнимать, Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: «Кажется, ваше превосходительство, принимаете меня за пушку без прикрытия». Раевский говорил об одном бедном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, отставленный за отличие с мундиром без штанов. Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: «Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу и просит вас немедленно отступить». Багратион отвечал: «Неприятель у нас на носу? На чьем? Если на вашем, так он близко. А коли на моем, так мы успеем еще отобедать».